Внезапно так сильно побледнев, что, казалось, в ее лице не осталось ни одной капли крови, Марианна выпрямилась и с головы до ног смерила взглядом продолжавшего безумно хохотать Франсиса. — Убирайтесь! — она повысила голос. — Нам нечего больше говорить друг другу. Выйдите из моей кареты, пока я не вышвырнула вас. И мне наплевать на все гадости, которые вы замышляете против меня. Мне все безразлично, вы слышите? Можете везде разбрасывать ваш пасквиль. Я не предприму ничего, чтобы вам помешать. Делайте, что хотите, только убирайтесь. Я не хочу видеть вас больше. И знайте, что вы не получите ни су. Она почти кричала, и, несмотря на шум на площади, головы стали оборачиваться к ним. Франсис Кранмер перестал смеяться. Он схватил Марианну за руку, сжимая ее до боли. — Успокойтесь немедленно, — прошипел он, — и перестаньте говорить глупости. Это ни к чему не приведет. Вы не избавитесь от меня, а я не боюсь вас. Раз вы мне угрожаете, то перед Богом клянусь, что убью вас. Вы слышите, лорд Кранмер, я убью вас, и на этот раз никакая человеческая медицина вам не поможет, и вы достаточно знаете меня, чтобы не сомневаться, что я это сделаю. Я уже просил вас успокоиться. Я понимаю, почему вы так возбуждены. Вы все еще надеетесь на свою значительность, не так ли? Вы убеждаете себя, что он вас так любит, что защитит даже от клеветы, что его могущество укроет вас от любой опасности. Но взгляните же трезво на него. Он вот-вот лопнет от радости, от удовлетворенного тщеславия. Для него пережитые им минуты — вершина жизни. Подумайте только, он, корсиканский дворянчик, сочетается браком с одной из Габсбургов. Вся эта роскошь, доходящая до смешного, выставка драгоценностей, имеют одну цель — ослепить ее. И теперь она будет как угодно вертеть Наполеоном, ибо он надеется получить от нее сына, который сможет продолжить его династию. А вы еще думаете, что он решится вызвать недовольство драгоценной эрцгерцогини ради защиты убийцы? Не составит большого труда узнать через шпионов в Англии, что вас действительно разыскивает полиция за убийство беззащитной женщины, и тогда, поверьте, девизом Наполеона на это время наверняка будет «никаких скандалов». По мере того, как он говорил, Марианну охватывало горькое разочарование, тем более жестокое, что подсознательно она признавала его правоту. В эти минуты все великое доверие, которое она сохраняла к могуществу ее любви и ее влиянию на Наполеона, дало трещины и рассыпалось прахом, чтобы больше не вернуться. Конечно, она знала, что нравится ему, что он любил ее страстно, но не больше. Любовь, которую женщина из плоти и крови вызывала в императоре, не могла соперничать с любовью, испытываемой им к своей империи и своей славе. Он любил Жозефину. И тем не менее коронованной супруге пришлось спуститься по ступенькам трона, уступая место розовой австрийской тёлке. Он любил полячку. Она носила под сердцем его ребенка. И все же Мария Валевская вынуждена была удалиться, в разгар зимы отправиться в свою далекую Польшу, чтобы там произвести на свет плод этой любви. Что стоит Марианна с ее очарованием и всепоглощающей любовью перед лицом той, от кого он ожидал наследника его славы и империи? Марианна с горечью вспомнила, как он говорил ей беззаботным тоном: «Я женюсь на брюхе». Теперь это брюхо было для него дороже самой великой в мире любви. Полными слез глазами она следила за удаляющимся в солнечном сиянии, сверкающим двойным силуэтом новобрачных, которые на повороте к мосту словно плыли по океану голов. Голос Франсиса дошел до нее, как из глубины сна, вкрадчивый, убеждающий. «Будьте же благоразумны, Марианна, и удовольствуйтесь вашей собственной властью, властью, которую было бы просто глупо компрометировать из-за нескольких сотен икю. Что значит 50 000 ливров для королевы Парижа? Буни отдаст их вам на следующей неделе». «У меня их нет», — отрезала Марианна, яростно вытирая кончиком пальца, готовую скатиться слезу. «Но они будут, скажем, через 3 дня. Я сообщу вам, где и как передать их мне». «А кто мне даст обещание, что если я дам их вам, я буду избавлена от ваших гнусностей?» Франсис потер руки и окинул собеседницу довольным взглядом. — Я обещаю, что вы будете в полной безопасности. Если я в один прекрасный день снова не окажусь в нужде. Всегда можно сочинить новый текст, который рано или поздно будет обнародован. В таком случае нам не о чем говорить. Я не согласна. Все равно вы нападете на меня. Да еще в такой день, когда у меня не будет денег. Нет, делайте, что хотите, но вы не получите 50 000 ливров. Говоря это, Марианна уже наметила план. Сегодня вечером она пойдет повидать Фуше или даже императора, если будет возможно. Она скажет об угрожающей ей опасности, и если никому не удастся воспрепятствовать распространению пасквиля, она уедет, куда глаза глядят, неважно куда, ведь между нею и императором слишком большая дистанция, чтобы просить его заниматься ее делами. Она уедет в Италию, например, где ее голос позволит ей заработать на жизнь, где, может быть, она сможет найти своего крестного и добиться расторжения этого ужасного брака. Наконец, вновь став Марианной Дассельна, она обратила внимание, что ее девичья фамилия не упоминалась в пасквиле, возможно, из боязни отрицательной реакции высшего французского дворянства. Она, может быть, сможет немного приблизиться к Наполеону. Снова голос лорда Кранмера вернул ее к действительности. «Ах, я забыл!» — начал он насмешливо-любезным тоном. «Зная стремительность вашего противодействия и несносную привычку исчезать, не оставляя адреса, я позволил себе дополнительную предосторожность, обезопасив себя особой, этой старой сумасшедшей, которая служит вам одновременно и матерью, и компаньонкой, но, по-моему, просто ваша кузина». Сердце у Марианны неистово забилось, а горло сдавила невидимая рука. «Аделаида?» — прошептала она. «Но при чем же...» «Она играет, я бы сказал, значительную роль. Если бы вы лучше знали меня, дорогая, вам было бы известно, что я не из тех, кто начинает игру, не имея надежных козырей в руке. В данный момент мадемуазель Дассельна, которую от вашего имени вызвали к вам, должна находиться в укромном местечке под внимательным наблюдением нескольких преданных друзей. И если вы хотите увидеть ее живой...» Пронзившая сердце Марианны боль невольно подтвердила величину ее привязанности к кузине. Она закрыла глаза, чтобы удержать слезы, ибо ни в чем не хотела проявить перед этим человеком свою слабость. Презренный! Он дерзнул захватить милую старую деву, такую добрую, такую преданную. И Марианна теперь поняла, каковы взаимоотношения, связывающие Кранмера с Фаншоной и ее шайкой. Представив себе Аделаиду в руках этого отребья, она почувствовала, как в ней поднимается волна отвращения и негодования. Она достаточно хорошо знала их холодную жестокость, полнейшее отсутствие совестливости, ненависть, с которой они преследовали все, что в какой-то степени касалось императорского режима. «Вы посмели!» — вне себя вскрикнула она. «Вы посмели сделать это и надеетесь с помощью такой гнусности заставить меня согласиться? Но я найду ее. Я знаю, где логовище ужасной старухи, которая наблюдает за нами с такой отвратительной улыбкой. Возможно, вы и найдете ее», — безмятежно ответил Франсис. «Но предупреждаю, если засаленные сюртуки ищеек Фуше появятся во владениях моей милой Фаншон, они найдут там труп». «Вы не посмеете дойти до этого. Почему бы и нет? Зато если вы проявите понятливость, если, как я надеюсь, вы мирно поладите со мной, обещаю вернуть ее вам в отличном состоянии». «А как я могу верить словам подобного негодяя? Я знаю, — закончил Франсис, — мне кажется, у вас нет выбора. Начинайте искать 50 000 ливров, в которых я так нуждаюсь, милая Марианна, и я обещаю не обращаться к вам за финансовой помощью, скажем, целый год. А теперь...» Он оторвался, наконец, от бархатных подушек, овладел рукой, которую оцепеневшая Марианна даже не подумала защитить, и прижал ее к губам. Только одно мгновение ощущала молодая женщина это прикосновение. Ее тонкая рука выскользнула из обтянутых замшей пальцев Франсис. — «Я ненавижу вас», — сказала она бесцветным голосом. — «О, как я вас ненавижу!» — «Не вижу в этом никакого неудобства», — ответил он со злой усмешкой. — «У некоторых женщин ненависть имеет более приятный вкус, чем любовь. Я получу мои деньги?» «Получите. Но берегитесь. Если с головы моей кузины упадет хоть волосок, во всей Европе вы не найдете убежища от моей мести. Клянусь именем моего отца, и пусть я сама погибну на эшафоте, но раньше я убью вас этими руками». Она подняла прямо к лицу лорда Кранмера свои затянутые в сиреневые перчатки руки. Улыбка на губах Франсиса угасла. В сверкающем изумрудом взгляде было столько холодной решимости, столько сконцентрированной ярости, что он вздрогнул. Залившая это прекрасное лицо бледность и так ясно выраженное бесконечное страдание коснулось, очевидно, самых тайных струн эгоистичной души англичанина. Видимо, он хотел что-то сказать, но, передумав, повел плечами с раздражением человека, желающего избавиться от нежелательного бремени. И только спустившись на землю, он пробурчал, не глядя на молодую женщину: «Если вам желательно получить от меня удовлетворение, это ни для кого не является запретным, и советую вам избавиться от привычки говорить громкие слова и делать благородные жесты. От них налье несет балаганом». Он удалился, опустив эту ядовитую стрелу, на которую у Марианны уже не хватало духу ответить. Да и зачем? Сквозь неудержимо льющиеся слезы она видела, как он сел в кабриолет, не отвечая на вопросы своей напарницы, взял вожжи и стал разворачивать упряжку. А свадебный кортеж уже исчез за разводным мостом Тюильри, и толпа теперь растекалась к развлечениям, кондитерским и буфетам под открытым небом, оркестрам и фонтанам, в которых вместо воды появилось вино. Но Марианна ничего этого не видела. Охваченная отвратительным чувством поражения и бессилия, она оставалась неподвижной, сжимая в руках блестящую ручку зонтика со щеками, залитыми слезами, медленно падавшими на кружева платья, не думая о том, что надо позвать Аркадиуса или приказать уехать. Все ее мысли были прикованы к ее несчастной кузине, к тому, что она могла вынести на руках бандитов Фаншон королевской лилии. Но как только Жолеваль заметил, что лорд Кранмер покинул карету, он спустился вниз и присоединился к Марианне. «Святое небо! Что с вами случилось?» — вскричал он, увидя ее, превратившуюся в статую отчаяния. «Что сделал с вами этот человек? Почему вы не позвали меня?» Посмотрев на него полными слез глазами, она расправила скомканный желтый листок и протянула ему. «Читайте!» — едва промолвила она. «Завтра это прочтет весь Париж, если я откажусь дать требуемую сумму. Более того, чтобы заставить меня быть сговорчивей, он похитил Аделаиду. Я в его руках, Аркадиус, и он не выпустит меня. Он прекрасно понимает, что император ни за что не согласится быть замешанным в скандале, увидеть свое имя рядом с именем убийцы». «Убийцы? Да в этом нет ни слова правды!» «Увы! Защищаясь, я невольно убила Иви Сен-Альбен. Английская полиция разыскивает меня». «Ох!» Аркадиус тяжело опустился на сиденье. Марианна со страхом заметила, как он побледнел, и у нее мелькнула мысль, не оставит ли ее и он на произвол судьбы. Но Жолеваль только достал из кармана громадный батистовый платок и, обняв рукой Марианну за плечи, стал по-братски вытирать непрерывно катившиеся слезы. Сильный запах одеколона наполнил карету. «И сколько хочет этот джентльмен?» — спросил он спокойно. 50 000 ливров в течение 3 дней. Он даст мне знать, где и как передать их ему». Аркадиус восхищенно присвистнул. «Черт возьми! У него недурной аппетит. Насколько я понимаю, это только начало. Он не остановится на такой счастливой дороге», — добавил он, пряча в карман платок. «Вы думаете, что он предъявит и другие требования?» «Это и мое мнение. Но он обещал, если я заплачу, не трогать меня 1 год и вернуть в целости и сохранности Аделаиду. Ну, как это любезно с его стороны! Мне кажется, вы не собираетесь проникнуться к нему доверием?» «Ни на секунду. Но у нас нет выбора. Он удерживает Аделаиду и знает, что я сделаю все, чтобы сохранить ей жизнь. Если я пущу полицию по его следу, он безжалостно убьет ее. Если бы не это, мы уже были бы в пути к дому герцога Отранского, который не смог бы принять вас, ибо он присутствует на свадьбе императора. К тому же ничто не говорит за то, что он сумел бы воспрепятствовать появлению этой гадости. Труднее всего бороться с пасквилями. Они появляются каждый день. Нет, я спрашиваю себя, не сможем ли мы сами найти мадемуазель Аделаиду? Я знаю не так уж много мест, где Фаншон могла бы ее спрятать, ибо вы прекрасно понимаете, что она в ее руках. Может быть, в каменоломнях Шайо? Категорически нет». «Дезормо не сумасшедшая. Она прекрасно знает, что это уютное местечко больше не является для нас тайной. Нет, она должна была поместить ее в другом месте, но придется действовать так осторожно, чтобы, не привлекая внимания, убедиться в этом, потому что я думаю, так же, как и вы, впрочем, что англичанин без колебаний покончит с пленницей, как он пригрозил вам. Я надеюсь только, что он выдержит срок договора, и мы получим ее, отдав выкуп». «А если он не сделает этого?» — с ужасом спросила Марианна. Вот почему мы должны попытаться открыть, где он прячет ее. В любом случае, как вы сказали, у нас нет выбора. Нам нужно сначала заплатить. Затем... Он замолчал. Марианна увидела, как сжались его челюсти под короткой черной бородкой. Ее вдруг пронзило ощущение несгибаемой воли, такой же, как у Франсиса, скрывавшейся в этом невысоком человеке, любезном и хрупком, в изысканном изяществе которого проглядывало даже что-то женственное. «Затем, — подсказала она, — использовать любую отсрочку для нападения. Надо поставить лорда Кранмера в такие условия, чтобы он не был в состоянии нам вредить. Вы хорошо знаете... У меня только одно желание — расторгнуть мой брак, чтобы обрести право стать самой собой. Этого будет, без сомнения, недостаточно. Итак? — Итак, — начал Жолеваль с величайшей нежностью, — в случае, если император не сможет подарить вам его голову, я думаю, нам нужно будет самим добыть ее. Хладнокровно излагая этот смертный приговор, Аркадиус нагнулся вперед и постучал тростью в окошечко за кучером. — Эй, Грак! — появилось круглое лицо юного возницы. — Господин Виконт? — В Тюильри, мой мальчик! Этот адрес поразил Марианну, обдумывавшую предложение ее друга. Она вздрогнула. — В Тюильри? Зачем? «А разве вы не должны встретиться там с князем Клари, который обещал провести вас на большую галерею Лувра, чтобы наблюдать за выходящей из капеллы императорской пары?» «Вы серьезно думаете, — возмутилась Марианна, — что я хочу увидеть этот маскарад?» Аркадиус громко рассмеялся, разрядив обстановку. «Я вижу, что вы по достоинству оценили усилия его величества императора и короля в части одежды, но от этого зрелище ничего не потеряет, и не лучше ли будет честно признаться, что вы хотите избавиться от меня? Что вы собираетесь делать, Аркадиус?» «Ничего особенного. Хочу съездить в одно местечко и надеюсь, что вы предоставите мне карету, в которой теперь совершенно не нуждаетесь». — Возьмите ее, только прежде отвезите меня домой. — Грак, мы возвращаемся, — распорядилась Марианна, в свою очередь постучав по стеклу. Ей хотелось выпытать у Жолеваля, какова цель его поездки, но она знала по опыту, что он был очень скрытным, и заставить его говорить, когда он решил молчать, невозможно. Карета Марианны сделала полуоборот, чтобы вернуться на мост Согласия. Толпа, такая густая при прохождении кортежа, понемногу рассеялась. По набережной и по бульвару парижане направились к дворцу Тюильри, где сейчас на балконе императорская чета давала возможность своему народу восхищаться ею. Но Марианна не имела ни малейшего желания видеть ее, эту пару, такую раздражающую, полную несоответствия. Если бы Наполеон женился на принцессе, отвечавшей его собственным критериям, Марианна, будучи аристократкой, испытала бы при этом некое удовольствие, несмотря на адские муки оскорбленной любви. Но эта крупная блондинка с коровьими глазами, как он мог смотреть на нее с такой радостью, такой гордостью, сквозившей в каждом его движении? Да и сам народ чувствовал это. Может быть, потому... что перед его тысячеглазым взором стоял образ привлекательной, изысканной, всегда безукоризненно элегантной Жозефины, он проявил перед новоприбывшей энтузиазм по заказу. Робкие приветственные возгласы раздавались лишь кое-где. Впрочем, сколько было среди присутствующих, приветствующих Марию Луизу, тех, кто 17 лет назад глазел на этой же площади, как слетела голова Марии Антуанетты. А эта новая австриячка, жалкое подобие тогдашней ослепительной принцессы, разве может внушить парижской публике что-нибудь, кроме недоверия и тревоги? В то время, когда карета проезжала по мосту, с некоторыми трудностями из-за проводившихся на нем работ в связи с распоряжением императора установить на нем 8 статуй погибших на полях сражений генералов, затем направлялась к Лильской улице, объезжая здание законодательного корпуса, чей греческий фасад был еще в строительных лесах, Марианна и Аркадиус не обменялись ни словом. Но когда карета остановилась у обновленного подъезда особняка Дессельна, Марианна, принимая предложенную руку, не могла удержаться от вопроса. — Вы уверены, что я не должна сопровождать вас в этой столь срочной поездке? — Совершенно уверен, — невозмутимо ответил Аркадиус. — Будьте благоразумны и ожидайте меня в тепле у камина, и особенно постарайтесь не волноваться. Может быть, мы не так уж беспомощны, как воображает милорд Кранмер. Ободряющая улыбка, поклон, легкий прыжок, и Викон де Жолеваль исчез в карете, тут же покатившей по улице. Пожав плечами, Марианна поднялась по ступеням и вошла в вестибюль через открытую лакеем дверь. Благоразумно ожидать, не волноваться. Жолевалю легко давать подобные советы, а вот ей было тягостно войти в этот дом, где она не встретит Аделаиду дорогую, невыносимую и восхитительную Аделаиду с ее неизменным голодом и бесконечными разговорами. Молодая женщина не успела спросить себя, чем она займет время до возвращения Жолеваля. Она только поднялась по большой мраморной лестнице, чтобы направиться в свою комнату, как увидела идущего навстречу строгого и торжественного в пышном парике и темно-зеленой ливрее дворецкого Жерома. Марианна недолюбливала Жерома, который никогда не улыбался и, казалось, всегда был готов вытряхнуть из рукава несколько неприятных новостей. Но Фортюне, отыскавшая его, утверждала, что человек столь благовоспитанный и к тому же мрачный придает дому особый колорит. И сейчас вытянутое, словно лезвие ножа, лицо дворецкого было форменным монументом скуки и печали, когда он поклонился. «Господин Констан ожидает госпожу в музыкальном салоне», — прошептал он с таким видом, словно дело шло о каком-то неприличном секрете. «Он уже изнемогает от нетерпения». Внезапный порыв радости охватил Марианну. Констан, верный камердинер Наполеона, поверенный интимных тайн, хранитель того, что отныне стало для Марианны чем-то вроде потерянного рая. Разве это не лучший ответ, который судьба могла дать ей на сегодняшнюю тревогу и вчерашние страхи? Присутствие Констана у нее означало, что, несмотря на торжественность дня, Наполеон все-таки думал о ней, одинокой, и что австриячка не так уж покорила его, как сообщают парижские сплетни. Марианна с насмешкой посмотрела на своего дворецкого. «Визит господина Констана — великолепная новость для меня, Жером, и совершенно не обязательно делать такую многозначительную мину, сообщая мне об этом. Надо улыбаться, Жером, когда докладываешь о друге. Улыбаться... Вы знаете, что это такое? Не особенно хорошо, госпожа, но я постараюсь осведомиться об этом».